Квартира Леонидова. Где-то заиграла гармошка, звук ее щемящий и нежный разбудил Татьяну. Она лежала, привыкая к полумраку комнаты. Рядом спал Олег. Между ними муркала во сне кошка Нюша. Таня села на постели. Аккуратно, стараясь не разбудить Олега, взяла его халат, надела. Нюша недовольно муркнула. Таня взяла ее на руки, подошла к окну. Казалось, что дом плывет в темноте под звуки гармошки. Олег проснулся. — Ты что, милая? — Гармошка, темнота, ты рядом, Нюша на руках. Видимо, это и есть счастье. — Наверное. А гармошка-то поет о грустном, об ушедшем счастье. — А кто играет? — Миша Сазонов. — Пианист Сазонов? — Да. Ему в ЧК разбили руки, теперь он может играть только на гармошке. А музыка становилась все печальнее и печальнее, все тише и тише.